и начал думать с дружиною, куда бы поехать, чтобы нагнать Святослава. Дружина сказала ему: «Князь, по птичьи нельзя перелететь. Приехал к тебе боярин от Святослава в четверг, а сам он идет в воскресенье из Киева. Как же тебе его нагнать?» Игорю не нравилось, что дружина так говорит. Он хотел ехать степью возле Сулы реки. Но вдруг сделалась такая оттепель, что никак нельзя было никуда идти. Святослав, возвратясь в Киев, той же весною послал боярина своего Романа Незделовича с бериндеями на половцев, и Роман в самое светлое воскресенье, 21 апреля, взял половецкие вежи, забрал в них много пленников и лошадей. Между тем Игорь Святославич не хотел оставить своего намерения идти на половцев. Северским князьям не давали покоя счастливые походы с той стороны Днепра, в которых они не участвовали. «Разве уже мы не князья, — говорили они, — да будем и мы такой же себе чести». И вот 23 апреля Игорь выехал из Новгорода Северского, велевший идти с собою брату Всеволоду из Трубчевского, племяннику Святославу Ольговичу из Рыльска, сыну Владимиру из Путивля, а у Ярослава Черниговского выпросил боярина Олстина Алексича с кууями черниговскими. Северские князья шли тихо, собирая дружину, потому что кони у них были очень тучны. Когда шли они до реки Донца, время было уже к вечеру. Игорь взглянул на небо и увидел, что солнце стоит, точно месяц. «Посмотрите-ка, что это значит?» — спросил он у бояр и у дружины. Те посмотрели и опустили головы. «Князь», — сказали они потом, — «не на добро это знамение». Игорь отвечал им на это: «Братья и дружина, тайны Божьей никто не знает. А знамение всякому и всему миру своему Бог-творец. Увидим, что сотворит нам Бог на добро или на зло наше». Сказавши это, Игорь переправился за Донец и пришел к Осколу, где два дня дожидался брата Всеволода, который шел иным путем из Курска, а из Оскола отправились все к реке Сальнице, куда приехали сторожа, посланные ловить языка, и объявили князьям: «Виделись мы с неприятелем. Неприятели ваши ездят наготове. Так или ступайте скорее, или ворочайтесь домой, потому что не наше теперь время». Игорь и другие князья сказали на это: «Если мы теперь, не бившись, возвратимся, то стыд нам будет хуже смерти. Поедем на милость Божью». Ехали всю ночь, а утром в обеднее время встретили полки половецкие. Поганные собрались от мала до велика и стояли по той стороне реки Сююрлия. Русские князья выстроили 6 полков. Игорев полк стоял посередине, по правую сторону полк брата его Всеволода, по левую племянника Святослава, а напереди полк сына Владимира с отрядом кууев черниговских, а напереди этого полка стояли стрельцы, выведенные из всех полков. Игорь сказал братьям: «Братья, мы этого сами искали, так и пойдем». И пошли. Из половецких полков выехали стрельцы, пустили по стреле на Русь и бросились бежать. Русь не успела еще переехать реку, как побежали и остальные половцы. Передовой русский полк погнался за ними, начал бить их и хватать в плен, а старшие князья, Игорь и Всеволод, шли потихоньку, не распуская своего полка. Половцы пробежали мимо своих веж, русские заняли последние и захватили много пленных. 3 дня стояли здесь северские полки и веселились, говоря: «Братья наши с великим князем Святославом ходили на половцев и бились с ними, озираясь на Переславль. В землю половецкую не смели войти, а мы теперь в самой земле половецкой. Поганых перебили. Жены и дети их у нас в плену. Теперь пойдем на них за Дон и до конца истребим их. Если там победим их, то пойдем в Лукоморье, куда и деды наши не хаживали. Возьмем до конца свою славу и честь». Когда передовой полк возвратился с погони, то Игорь стал говорить братьям и боярам своим: «Бог дал нам победу, честь и славу. Мы видели полки половецкие, много их было. Все ли они тут были собраны? Пойдем теперь в ночь, а остальные пусть идут за нами завтра утром». На это Святослав Ольгович отвечал дядьям: «Я далеко гонялся за половцами и утомил лошадей. Если теперь опять поеду, то останусь на дороге». Дядя Всеволод принял его сторону. Положено было еще переночевать тут. Но на другой день на рассвете начали вдруг выступать один за другим полки половецкие. Русские князья изумились. Игорь сказал: «Сами мы собрали на себя всю землю». Князья стали советоваться, как быть. «Если побежим, — говорили они, — то сами спасемся, но черных людей оставим. И будет на нас грех перед Богом, что их выдали. Уже лучше умрем ли, живы ли будем, все на одном месте». Порешивши на этом, все сошли с коней и пошли на битву, хотя уже изнемогли от безводья. Бились крепко целый день до вечера, и много было раненых и мертвых в полках русских. Бились вечер и ночь. На рассвете замешались кууи и побежали. Игорь еще в начале битвы был ранен в руку и потому сел на лошадь. Увидев, что кууи бегут, он поскакал к ним, чтобы удержать беглецов, но тут был захвачен в плен. Окруженный половцами, которые держали его, Игорь увидал брата Всеволода, отбивавшегося от врагов, и стал просить себе смерти, чтоб только не видеть гибели брата своего. Но Всеволод не погиб, а был также взят в плен. Из многочисленных полков северских спаслось очень мало. Русских ушло человек 15, а коуев еще меньше, потому что как стенами крепкими были огорожены полками половецкими. Ведомый в плен, Игорь вспомнил грех свой, как однажды взявший на щит город Глебов у Переславля не пощадил крови христианской. «Недостоин был я жизни», — говорил он. «Теперь вижу месть от Господа Бога моего. Теперь где возлюбленный мой брат? Где племянник? Где сын? Где бояре думающие? Где мужи храбрствующие? Где ряд полчный? Где кони и оружие многоценное? Всего я лишился. И связанного предал меня Бог в руки беззаконным». В это время Святослав Киевский был в Карачеве и собирал в верхних землях войско. Хотел идти на половцев к Дону на все лето. На возвратном пути из Карачева, будучи у Новгорода Северского, он узнал, что Игорь с братью пошли на половцев тайком от него, и не понравилось ему это своевольство. Из Новгорода Северского Святослав приплыл по Десне в Чернигов, и тут дали ему знать о беде северских князей. Святослав заплакал и сказал: «Ах, любезные мои братья и сыновья, и бояре русской земли, дал бы мне Бог притомить поганых, но вы не сдержали молодости своей и отворили им ворота в русскую землю. Воля Господня да будет. Как прежде сердит я был на Игоря, так теперь жаль мне его стало». Святослав, однако, не терял времени в пустых жалобах и отправил сыновей своих, Олега и Владимира, в Посемье, страну по реке Сейму. Плач поднялся по всем городам посемским, в Новгороде Северском и во всей волости Черниговской о том, что князья в плену, а из дружины одни схвачены, другие перебиты. Жители метались в отчаянии. По словам летописца, не стало никому мило свое ближнее, но многие отрекались от душ своих из жалости по князьям. Святослав принимал и другие меры. Послал сказать Давыду Смоленскому: «Мы было сговорились идти на половцев и летовать на Дону, А теперь вот половцы победили Игоря с братью. Так приезжай, брат, постереги русскую землю». Давыд приплыл по Днепру. Пришли и другие полки на помощь и стали у Треполя, а Ярослав, собравший войска свои, стоял наготове в Чернигове. Между тем половцы, победившие Игоря с братью, загородились, собрали весь свой народ на русскую землю, но когда стали думать, в какую сторону идти им, то начался спор между их ханами. Кончак говорил: «Пойдем на киевскую сторону, где перебиты наши братья и великий князь наш Боняк». А другой хан Гза говорил: «Пойдем на Сейм, где остались одни жены да дети. Готов нам там полон собран. Возьмем города без всякой трудности». И разделились надвое. Кончак пошел к Переславлю, осадил город и бился целый день. В Переславле был князем известный Владимир Глебович, смелый и крепкий на рати, по словам летописца. Он выехал из города и ударил на половцев с очень небольшою дружиною, потому что остальные не осмелились выйти на вылазку. Владимир был окружен множеством половцев и ранен тремя копьями. Тогда остальная дружина, видя князя в опасности, ринулась из города и высвободила Владимира, который, тяжело раненый, въехал в свой город и утер мужественный пот за отчину свою. Он слал и к Святославу, и к Рюрику, и к Давыду: «Половцы у меня, помогите мне». Святослав слал к Давыду, а Давыд не трогался с места, потому что его смольняне собрали вечи и толковали: «Мы шли Киеву только. Если б здесь была рать, то мы и стали биться, а теперь нам нельзя искать другой рати. Мы уже и так устали». Давыд принужден был идти назад с ними в Смоленск. Но Святослав с Рюриком сели на суда и поплыли Днепром вниз против половцев, которые, услыхав об этом, отошли от Переславля, но по дороге осадили город Римов. Римовичи затворились и взошли на стены биться, как вдруг две городницы, стенные укрепления, рухнули вместе с людьми прямо к половцам. Ужас напал на остальных жителей, и город был взят. Спаслись из плена только те из Римовичи, которые вышли из города и бились с неприятелем по Римскому болоту. Таким образом, половцы, благодаря медлительности князей, дожидавшихся понапрасну Давыда Смоленского, успели взять Римов и с добычей безопасно возвратились в свои степи. Князья не преследовали их туда, но с печалью разошлись по властям своим. Другие половцы с ханом Гзою пошли к Путивлю, пожгли села вокруг, острогу самого Путивля и возвратились с добычей. Игорь Святославич все жил в плену у половцев, которые, как будто стыдясь воеводства его, по выражению летописца, не делали ему никаких притеснений. Приставили к нему 20 сторожей, но давали ему волю ездить на охоту, куда хочет, и брать с собою слуг своих, человек по 5 и по 6. Да и сторожа слушались его и оказывали всякую честь. Куда кого пошлет, исполняли приказ беспрекословно. Игорь вызвал было уже к себе и священника со всею службою, думая, что долго пробудет в плену. Но Бог, говорит летописец, избавил его по христианской молитве, потому что многие проливали слезы за него. Нашелся между половцами один человек по имени Лавор. Пришла ему добрая мысль, и стал он говорить Игорю: «Пойду с тобою в Русь». Игорь сперва не поверил ему. По молодости своей держал он мысль высокую, думал, схвативши Лавора, бежать с ним в Русь. Он говорил: «Я для славы не бежал во время боя от дружины, и теперь бесславным путем не пойду». С Игорем вместе были в плену сын Тысяцкого и конюши его. Оба они понуждали князя принять предложение Лавора. Говорили: «Ступай, князь, в русскую землю, если Бог захочет избавить тебя». Игорь все медлил, но когда возвратились половцы от Переславля, то думцы его начали опять говорить: «У тебя, князь, мысль высокая и Богу неугодная. Ты все ждешь случая, как бы схватить Лавора и бежать с ним, а потом не подумаешь, какой слух идет. Говорят, будто половцы хотят перебить вас, всех князей, и всю Русь. Так не будет тебе ни славы, ни жизни». На этот раз Игорь послушался их, испугался половецкого прихода и стал искать случая к бегству. Нельзя было бежать ни днем, ни ночью, потому сторожа стерегли его, только и было можно, что на самом солнечном закате. И вот Игорь послал конюшева своего сказать Лавору, чтоб тот переехал на ту сторону реки с поводным конем. Наступило назначенное время. Стало темнеть. Половцы напились кумыса. Пришел конюший и объявил, что Лавор ждет.